Вот только не успела Эмма начать знакомить Ташу с новыми лицами, после чего последняя закономерно начала бы с ними знакомиться, как в гостиную вошла еще одна очень примечательная парочка из двух блондинок, одетых в чем-то похожие легкие, летние платья, явно подобранные под цвет глаз своих носительниц, синие и зеленые. Мисс Вселенная, тебе что, сестру завезли? В ответ на вопрос Старк две шикарные блондинки с чертовски похожими цветом волосами, которые к тому же у обеих немного вились и не спадали аж до самых их нижних 90, переглянулись и синхронно спросили, разве мы столь похожи, после чего блондинки вновь переглянулись и синхронно, а главное очень обворожительно рассмеялись. А сами как думаете, красотки, усмехнулась Старк, закинула в рот еще одну дольку, а потом поперхнулась ей, ибо в помещение вслед за блондинками вошла еще одна не менее интересная и колоритная парочка разумных, разодетых в забавные костюмы горничных, и все бы ничего, что Старк никогда горничных что ли не видела, видела, и пару раз даже сама наряжалась во время ролевых игр в постели, вот только тут первой горничной была аж сама Триша, а сборные у нее были ну очень реалистичные и задорно дергающиеся кошачьи ушки на макушке, к которым комплектом прилагался не менее реалистичный кошачий хвост, сейчас активно так извивающийся за спиной девушки, да и у второй разумной был хвост, демонический хвост, и синяя кожа, и очень острые зубы, на фоне чего факт того, что у нее еще и конечности были трехпалыми, как-то даже терялся. Кхем-кхем, протолкнула, застрявший в горле лимончик Таша, и повернувшись к, явно довольной произведенным на нее эффектом Эмме, поинтересовалась. Слушай, подруга, а вы этот генно-модифицированный лимончик на психотропные свойства проверяли? После чего закинула еще одну дольку в рот, прикидывая в голове, а хватит ли от подобного вида своей наследницы норму удар, если она его когда-нибудь увидит. Причем в идеале вживую, а не с пары селфи, которые Таша теперь просто обязана сделать, и с демоном в том числе. Начало явно было просто прекрасным. Лимончик кушался и не только он, селфи делались, хвост и ушки младшей Осборн дергались и признавались прикольными, и, чтоб их, настоящими. Ну и аж целая известная певица узнавалась. И ведь Таша была прекрасно осведомлена, как та отожгла вместе с Мисс Вселенная в минувший понедельник на одном выпускном. Все же это событие наделало много шума в сети, как раз из-за выступления этой парочки, однако узнать блестючку без ее сценической раскраски и горы блестящих украшений оказалось на удивление сложно. Собственно, на это явно и был расчет, и тут, как выяснилось, певица вот тоже была в гостях, причем не у молодого блондинчика, а именно у Мисс Вселенная, что Таша сочла очень важным и интересным уточнением, не менее интересным, чем осмотр, как оказалось, синекожего мутанта-чертенка или опрос одной чернокожей и небесноглазой учительницы на предмет того, натуральный ли у нее, собственно, цвет глаз, волосы бровей, а также все ли аналогичное ниже головы у нее вот тоже белое. Ну а что, интересно же, особенно интересно, если это дело совмещать с третированием одной адвокатши, посредством подзуживания Смита, дабы он и мутный товарищ немножечко пораспускал руки в отношении своих спутниц. Ну а что, не током же адвокатшу бить у всех на глазах, а главное на глазах у Пита, вот-вот. Тем более, что Смит явно был совсем не против, как и сами дамы, а скорее только за. Особенно забыла та, которая якобы в прошлом являлась мутантоненавистницей, ага, три раза мутантоненавистницей, которая тут стала главной помощницей в деле по развращению масс. Так что интересное вышло занятие, за которое Таша и ее новая подружка Мести удостоились подзатыльников от Пита и молодого Рихтера соответственно. Но тест все же проведен был, и адвокатша так и не позеленела. Жаль, но что-то такое зеленоватое вроде промелькнуло у той в зрачках, в чем Таша была совсем не уверена из-за подзатыльника. «Ну что, блондинчик, так куда, говоришь, запропастились почти все твои молодые, бойкие и столь разные подружки», поинтересовалась Таша, как будто бы между прочим у Рихтера, улучив, хотя правильнее будет сказать, создав для оного подходящий момент, а именно подбив после вкусного обеда парочку совсем не родственниц, но столь похожие красавиц-блондинок, соизволить порадовать публику и спеть дуэтом, к явной великой радости одной из них. «А я и не говорил, где они, Таша», спокойно ответил парень Эс, застывший словно маска, полуулыбкой на его лице и чашкой ароматного чая в руках, но думаю, что к ужину или концу игры они вернутся. Вот как, а их отсутствие, случаем, никак не связано с твоим лысым приятелем или хобби твоей рыжей невесты, и ты же знаешь, где они и чем заняты, не так ли?» Парень не стал отвечать сходу, а глотнул чая и несколько секунд рассматривал женщину своими холодными и с виду беспристрастными голубыми глазами, взгляд которых уже давно заставил Ташу перестать думать об этом парне, как о простом гениальном красавчике-подростке с проблемами, которому по факту еще и 18 не было, о чем вот тоже легко забывалось при длительном общении. «Что же Безликий все же такого с ним сотворил?» «Знаю», — кивнул парень, — «и полагаю, что Джиннис уже тебе сообщила в наушнике, где мои непоседы находятся последние часы, и возможно ты даже уже узнала, чем они там заняты», — спокойно констатировал Рихтер и добавил, «несмотря на то, что Анна предусмотрительно оставила свой новый рабочий телефон дома, как и Снежка твой подарок ли, ты все же смогла взломать их телефоны, обойдя защиту Петры», — поинтересовался он, словно говорил о погоде, и спокойно сделал еще один глоток из чашки, сообщила, кивнула Таша, «и да, узнала, и нет, я не взламывала их телефонов, иначе бы твоя гениальная невеста об этом точно узнала, да и об их неотслеживаемости она прекрасно позаботилась», — не стала юлить Старк, заодно отдав должное молодому рыжему дарованию, которая неожиданно отказалась на нее работать. «Вот только вчера, что Дракоша, которая рюкзак, что моя новая помощница, устройство моего производства дома не оставляли. Так что Джиннис там в округе еще со вчера, на всякий случай, все окрестные камеры на контроль поставила и легко определила, что видео с части из них не так давно закольцевали», просветила Таша парня, умолчав о том, что Джиннис не просто это заметила, но и начала смотреть оригинальное видео, а также с уже гораздо большим трудом обнаружила еще и то, что систему оповещения в местном полицейском участке, рядом с целью интереса молодых, вот тоже взломали, причем трижды. И если второй была одна рыжая, которая явно хорошо разбиралась не только в компьютерной безопасности, а третья сама Джиннис, то вот кто был первым пока определить не получалось, как и не получилось узнать, а взломаны ли уже системы безопасности самой цели подростков, ибо системы он и так-то были изолированными от внешних сетей, но разве это проблема, если умудриться проникнуть внутрь и подключиться напрямую? «Нет, понятно», — вновь кивнул парень, — «и вот не скучно же тебе следить за ними, не скучно, и не следить, а приглядывать», — поправила Таша, — «да и делаю это не я, а Джиннис», — в ответ парень усмехнулся, а у нее в ухе раздалось замечание, — «смею заметить, мэм, что приказали это делать, да и создали меня именно вы», которое Таша проигнорировала, лишь отметив, что ее и в кои-то веки нормально распознала контекст, так еще и сострила. «Растет», из-за чувства гордости за его области реактора у Таши аж потеплело. Так с чего вдруг у них у всех появился столь большой интерес к нечистым на руку банкирам и инкассаторам? «О, или дело в итальянской мафии, которая как раз к тем направляется», спросила Таша, получив новую порцию уточняющей информации от Джиннис. «Разве твоя рыжая попрыгунья не предпочитает с таким разбираться самостоятельно, лишь изредка привлекая к делу свою начинающую протеже, ну ту, в белом костюме с капюшончиком и синими балетками?» «Не синими, а бирюзовыми», — поправил парень, чем заставил уже саму Ташу усмехнуться. «И ты права, Петра любит помогать другим, но сама не склонна просить у кого-то помощи, предпочитая разбираться с любыми трудностями преимущественно в одиночку. Да и твой лысый приятель, как ты сам меня уверял, не заинтересован в подвергании опасности твоих подружек. Собственно, как и ты сам, не заинтересован», согласился парень до ужаса спокойно, все с той же полуулыбкой на губах и вновь отпив из чашки, прежде чем продолжить. «Однако, что он, что я согласны с тем, что им надо над собой расти, да и текущая ситуация». Начал он и прервался, явно задумавшись, после чего его привычную маску лица исказила жутковатая улыбка, заставив Ташу подобраться. «А вот скажи мне, Старк, что бы ты сделала, если бы узнала, что авария, где погибли твои родители, не была несчастным случаем, как это написано в официальных отчетах полиции и нескольких спецслужб, включая ЩИТ?» И вот этот вопрос заставил Ташу почти буквально закаменеть. «А если бы в довесок шли еще и имена исполнителей, а также организаторов с их текущими местоположениями?» Звук активации на ладони, до того скрытого под рубашкой репульсора, неожиданно заставил вздрогнуть именно саму Ташу, в то время как Рихтер даже не пошевелился. «Мне считать это за ответ?» — поинтересовался парень, с интересом начав рассматривать руку собеседницы, которую та так на него и не навела, но рефлекторно явно собиралась. Репульсор дезактивировался и вновь скрылся под рубашкой. «Не шути так, Генрих», — выдохнула Старк, стараясь взять эмоции под контроль. Упоминание родителей всегда было для нее больной темой, а подобное упоминание так совсем выходило за рамки. «О, ты в кои-то веки назвала меня по имени, бывает же», — протянул насмешливо собеседник. «Ты вообще о чем думал?» Задавая подобные вопросы, спросила большая любительница задавать неудобные вопросы, спокойно констатировал белобрысый. Таша поморщилась. «Туши, а если серьезно, именно подобную информацию вчера утром узнала ли от Безликого? Ее родителей, знаешь ли, убили, обставив это как аварию. Угадаешь кто?» А ее реакцию на подобное известие, Таше не составило труда сложить картину, так еще и представить реакцию 16-летнего подростка. Подростка, что, по всей видимости, в компании подруг, не обделенных сверхчеловеческими способностями, прямо сейчас собирается отомстить за родителей. Если думаешь попробовать помешать им или вмешаться, то я настоятельно рекомендую передумать, произнес парень, лицо которого стало напоминать бесчувственную и безэмоциональную маску с парой холодных, как айсберги, глаз. Вот как, мелкий, рекомендуешь мне считать это за угрозу? Нет, покачал парень головой. Мне незачем тебе угрожать, Старк, не за то, что ты беспокоишься за моих девочек, возможно, даже искренне. Возможно, возмутилась Таша. Как по мне, тебя скорее банальный интерес к необычному и интересному ведет. Ну, не без этого, была вынуждена согласиться железная леди. Что же до моих непосед, я и Безликий считаем, что они должны разобраться с этой ситуацией сами, как сами сочтут нужным с нею разобраться, без прямого вмешательства тебя или него. Однако, уверяю, если ситуация там выйдет из-под контроля или кому-то из них будет угрожать смертельная опасность, то Безликий окажется там быстрее, чем твой костюм соберется и выберется из багажника твоей шикарной тачки. Да и отпустили мы их туда совсем не с голыми руками. Или что, тебя вдруг стали волновать жизни и здоровье каких-то там бандитов? А то о том, чтобы не пострадали невинные и непричастные, мои непоседы, поверь, позаботиться. А вдруг волнует тебя-то? Не смеши меня, Старк. То, что ты называешь себя героем и мировая общественность с этим более чем согласна, не отменяет того факта, как именно ты разберешься уже со своими целями. Ну да, тут парень был прав. К всяким бандитам, а тем более к убийцам, как и к террористам, Таша какого-либо особого пиетета не испытывала от слова совсем, и разбиралась с ними совсем не разговорами о мире, дружбе и жвачке, а репульсорами и ракетами, с гарантией. Однако и мысль о вершащих праведный самосуд подростках, тем более тех, с которыми она была уже вполне хорошо знакома и испытывала к ним искреннюю симпатию, ее вот тоже не прельщало. Но и понять мотивы она могла, этот белобрысый об этом позаботился. Да и, если ты все же думаешь туда полететь и пропустить игру, заодно бросив тут Пита, нарушил молчание Рихтер, после как в очередной раз хлебнул свой чертов чай, то будь готова к тому, что тебя скорее всего остановлю не я и даже не Безликий, а сами девушки. Они у меня, знаешь ли, упертые и твоего там появления не оценят, да и предупрежу я их о нем заранее. Вот, значит, как? Протянула Таша, и вдруг к ней в голову закрался очень интересный вопрос. Слушай, а тебе самому-то нормально вот просто сидеть тут, со мной разговаривать и чай пить, пока они там, скорее всего, готовятся кое-кого казнить? Парень вновь жутко улыбнулся и изрек. Нет, ненормально, но что я, что Безликий будем последними, кто осудит кого-то за праведную месть во славу семьи и близких? Повисла очередная недолгая тишина, во время которой Таша очень внимательно рассматривала своего странного собеседника в не менее странном разговоре. «Ну хорошо, Шкет, пусть будет по-твоему, но смотри мне, если кто-то из твоих подружек сегодня не вернется живой, то ты об этом горько пожалеешь, как и твой лысый приятель. О, ты даже не представляешь, насколько ты сейчас права, Таша», — согласился парень, и тут Старк обратила внимание на окружение, а именно на то, что уже давно никто не пел, да и музыка стихла. «Слушай, мелкий, а как ты сделал так, что на нас не обращают внимания? А кто тебе сказал, что это сделал я? Из чего ты взяла, что на нас никто не обращает внимания?» — спросили Ташу в ответ с очень такой гаденькой полуулыбкой на устах. «Да, с чего ты такое взяла, Старк?» — поинтересовалась, расположившаяся на соседнем диванчике вместе с сестрами парня Эмма, с очень широкой такой улыбкой на своих губах. Что взяла?» – спросил непонимающий Питер, стоящий рядом с ними в компании Смита и его спутниц, пара из которых сейчас смотрели на Ташу с Генрихом с очень такой запоминающейся палитрой эмоций на лицах, а третья вот тоже улыбалась не менее широкой улыбкой, чем Эмма, заодно поблескивая желтыми зрачками до того голубых глаз. «Они точно все слышали. Кажется, я задумалась и что-то упустила. О чем вы?» Захлопала глазами Дазлер рядом с Аморой с другой стороны диванчика. «А вот она нет, как и Пит. О том, что пока мы тут с вами так мило разговариваем, Таша явно сидит и думает, что мы не видим, как она клинья к нашему Генриху подбивает. Причем, считай, у тебя на глазах, Питер, вот как так-то, а? Тебе с ней строже быть надо, сильно так строже», выдала задорно и с явным наслаждением Эмма. «Согласна, с ней надо построже», важно покивала желтоглазая переговорщица и подкинула дров. «Питер, а как ты смотришь на то, чтобы я тебе замечательные наручники и плетку со стеком для большей строгости подарила? Ай, за что получила подзатыльник от Смита? Я поняла, дорогой, самим нужнее». В этот момент у Таши появился целый ворох новых вопросов, на которые ей явно никто не собирался давать прямых ответов. В отличие от тех же учительницы и адвокатши, которые просто спокойно взяли под локотки Смита и куда-то утащили, под насмешливыми взглядами переговорщицы, покуда в ухе у Таши активно так затараторила Джиннис, а перед ней Пит, подзуживаемый Эммой и смущаемый мести, чтоб быть справедливым возмездие могло, лишь злом воздавать подобает за зло. Фердоуси, месть – это слабых душ наследство, в груди достойного ему не место. Карл Теодор Кёрнер, Джубили Шинли, Джубили, юная мстительница. Говорят, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Говорят, что месть выжигает тебя изнутри и оставляет там лишь пустоту. Говорят, что месть есть наслаждение души мелкой и низкой. О мести, вообще, много что говорят, не так ли? Истинно так, дитя, много. И лично я не вижу в праведной мести чего-то низкого или недостойного. Для меня она сравнима с хорошей и очень долгожданной охотой, перед которой порой надо набраться силы и затаиться, дабы затем молниеносным рывком вцепиться клыками в шею, а когтями вплоть жертвы. После чего можно вдоволь насладиться ее трепыханиями и страданиями в твоей хватке, а также вкусом ее горячей крови на языке, сообщил мне чужой голос в моей голове чуть ли не с упоением и явно облизнувшись, заодно нарисовав картинку ведения подобной охоты в исполнении белоснежной, саблезубой тигрицы, которая после молниеносного рывка вгрызлась в шею угольно-черной пантере, где-то посреди саванны. Но вот наваждение исчезло и голос добавил уже совсем иным тоном, спокойным, менторским. Вот только добыча в подобной охоте обычно может и сладка, но не слишком питательна, дитя. А хорошая фраза и интересное сравнение, надо будет запомнить. Да и фрагмент, словно вырванный из очередной передачи о дикой природе по Discovery, мне вот тоже понравился. Что еще за Discovery? Домой вернусь, напомни, покажу, ответила я мысленно тигрица и продолжила свое архиважное занятие. Наблюдение за подъездной перед четырехэтажным зданием, огороженным не слабым таким забором, одной якобы частной инкассаторской фирмы. Хотя почему якобы? Фактически это же и правда вполне себе реальная и официальная частная охранная организация, которая в основном предоставляет услуги инкассации. Ну а то, что они обычно перевозят грязные деньги мафии и наркокартелей, для их последующего отмывания через один конкретный банк, так это ж такие мелочи, да, хорошо устроились супостаты, сидят в своей маленькой крепости, а им деньги тоннами привозят, которые они потом считают, красивешно укладывают в пачечки, а затем спокойно везут дальше, прямо в банк. Банк, при непосредственном участии которого эти кровавые или местами просто грязные денюжки потом становятся вполне себе чистенькими-чистенькими, что их аж в этом же банке, как и в любом другом, но с комиссией, можно спокойно прийти и снять. Вот реально хорошо устроились. Мне даже интересно стало, как они это все умудрились устроить. За этим же должны как-то следить и проверять. Не, то-то старина Фиск от этих товарищей не отказался бы избавиться чужими руками. Небось сидит, локти себе кусает, завидует. Но в топку пока этого лысого, хитрозадого и хитроумного, мне на него сейчас плевать с высокой колокольни. Тем более, что это у Петрына его имя аллергия, а не у меня. Я к этому лысому сейчас скорее чувство благодарности испытываю за подгон информации. Хотя вчера утром, когда муженек выдал мне с девчонками расклад, меня этот момент, что Фиск хочет как-то воспользоваться ситуацией, сильно так покоробил, но это было тогда. С тех пор я уже успела и все обдумать, и успокоиться, и придумать. А что конкретно я, собственно, хочу сделать с теми, кто убил мою семью? Важный вопрос, хороший. И вот правильно говорят, что месть не терпит суеты и спешки, а то моим первым порывом вчера было просто пойти и всех причастных и не очень собственноручно удавить. Ага, я прям вижу, как прихожу к этой маленькой крепости с утречкой одной левой в соло выношу всех внутри нее. Делов-то преодолеть забор с колючей проволокой под напряжением и победить какую-то сотню инкассаторш местами бандитской наружности в брониках, да при автоматическом оружии. Но мне же хотелось, и до сих пор хочется, ибо это было бы эпичненько. Но я же не совсем дура, где-то в темноте у самого края света от пламени костра, горящего в пещере, усмехнулись. Что, считаешь, что я все же дура? Поинтересовалась я мысленно у темноты. Нет, дитя, я считаю, что ты сильно недооцениваешь себя и свои силы, ответила мне темнота и умолкла. Да, ну, предположим, что с текущим арсеналом такое и правда возможно, но я-то думала вчера, да и одну бы меня в любом случае никто и никуда убиваться и убивать не отпустил, как и никто не собирался отпускать подобное совершать Лауру, а то она порывалась, и вот у нее такое устроить в соло шансы так-то вполне точно есть, но разве это бы было правильно? Нет, да и конкретно тогда мое, малость затуманенное гневом сознание, мастерски переключили на более интересную и важную в тот момент для меня тему, ибо одно дело просто убить, даже медленно и предварительно помучив путем прожаривания на моих фейерверках, а совсем другое запытать, а после взять и не убить, а отправить всех моих обидчиков через портал одной безрогой прямиком в самделишный ад, чему местные обитатели там вот очень обрадуются, да и муженек, как оказалось, вот тоже тот еще затейник и знает толк в извращениях без участия демонов. Он и без них может маленький филиал ада устроить, и не один. Я аж заслушалась, а моя спина покрылась холодным потом от некоторых его предложений. После чего, собственно, меня немного попустило и я начала уже размышлять более здраво. Например о том, что было бы как минимум не совсем правильно вот вообще всех из здания напротив отправлять прямиком в ад, обрекая тем самым аж их души, ибо демоны, это реально серьезно. А та же расфасовка людей по баночкам, в процессе которой, да и после оной фасовки данные люди будут вполне себе живы, условно здоровы и все осознавать, это реально жутко. Тем более, что конкретно за смерть моих родных напрямую ответственно лишь пятеро. Почетным первым номером шла бессменная глава этой организации, Хантер Браун, известная в узких кругах как банкирша. И это именно она когда-то приняла решение не угрожать и запугивать, а сразу порешать вопрос с моей мамой радикально, не в последний раз приняла. Из-за чего вскоре ее шайке пришлось менять банк, методы и схемы работы, что привело лишь к их процветанию, суки. Вторым номером шла заместительница и правая рука банкирши, ее дочь Трис Браун, которая когда-то и заметила, что моя родная мама узнала об их делишках, о чем эта тварь и доложила своей мамаше. Ну а оставшимися тремя были те, кто, собственно, и исполнил поручение главной, и две из них нынче этой самой инкассацией заведуют. А третья уже немножечко умерла, надеюсь мучительно. И вот если бы я захотела свести счеты исключительно с этой четверкой, то это уже сделать было бы гораздо проще. Они ж не живут в этой самой крепости, первая парочка тут даже не каждый день появляется, хоть и передвигается всегда, везде и всюду в компании телохранителей из этой самой конторы. А вот вторая пара тут именно что работает, порой сверхурочно, и телохранителей у них нет, но удовлетвориться своей маленькой местью и оставить остальных, по сути, волков натянувших собачьи шкурки, дальше заниматься тем, чем они занимаются, дабы кто-то просто занял место первых и продолжил их дело, тем более, что за многими членами данной конторки хвост из грязи так-то не шибко-то и меньше, просто лично у меня с ними счетов нет, поступи я так и та же Петра бы потом точно сама пошла с ними разбираться, что было бы вот тоже неправильно, да и мстительницы мы или кто, вот-вот, в связи с чем вчера у меня с девчонками был день разведки, сбора дополнительной информации и ее осмысления, что так-то еще и ночью имело место быть, вот только меня, почему-то, вырубило еще до полуночи, после чего я проснулась посреди ночи со слезами на глазах в заботливых, стальных и теплых объятиях Сесилии, мне моя семья приснилась, Папа, мама, моя вторая мама и моя нерожденная сестра. Я была рада их увидеть хотя бы во сне, но кто бы знал, как это было больно. И вот, как итог, я оказалась тут, где я сижу и смотрю на подъездную инкассаторш с соседней крыши, вместо того, чтобы сидеть дома под боком у муженька и наслаждаться компанией целой железной леди и самой Дазлер вместе со всеми остальными моими подругами за интересной настольной игрой, по пути промышленно поглощая вкусняшки. Но упускать столь удачный шанс, когда вся верхушка этой банды будет в одном месте, так еще и вместе с их клиентами в лице представителей мафии, ну уж нет, да и сильно сомневаюсь, что у меня вышло бы и взаправду насладиться этим днем дома, моего нового дома, с моей новой семьей, дитя. Прозвучал у меня в голове укоризненный голос тигры. Ли, вторил ей обеспокоенный голос Сесилии. Ур, ткнулась своей мордочкой мне в щеку Снежка. А, ответила я всем, и тут до меня дошло, что уважаемые клиенты-то не просто, наконец-то, показались на горизонте, но уже и подъехали. Простите, задумалась. Повинилась я и встряхнула шевелюрой, дабы прогнать лишние мысли, а затем сказала уже всем остальным через очередное творение сумрачного гения муженька, что сейчас свернулось вокруг и внутри моей ушной раковины. Клиенты на подходе. Готовность 5 минут. Ок. Начинаю подавать сигналы тревоги, сообщила Петра и начала устраивать массовое срабатывание сигнализации кнопок тревоги на местном пункте их приема в полицейском участке, что она и так делала в одиночных исполнениях с самого утра, имитируя тем самым неисправность оборудования, и прямо сейчас это самое оборудование с виду должно было буквально взбеситься, из-за чего господам полицейским сейчас будет не до кого, если их только сюда не позовут иным способом, а их не позовут, не смогут. Наша великая рыжая и гениальная об этом позаботится, как и о многом другом. Сделано. Готова закрыть и изолировать крепость по команде, Ли, на позиции. Готова к зачистке периметра, лидер, отчеканила Лаура. Я тоже на месте и тоже готова, сообщила Дэнни. Вижу вас обеих, сказала Анна, чья задача была наблюдение и поддержка предыдущей парочки на улице в случае чего на начальном этапе. А можно я все же не буду надевать этот чертов шлем, а? В очередной раз проныла заноза у меня за спиной и у меня в ухе. Нельзя надевай, сказали одновременно Петра с Анной, и я прям почти увидела в воображении, как они обе при этом одновременно закатили глаза. Злые вы, хозяйки, пробурчала безрогая и зашебуршила, ей почему-то категорично не нравилось, что у нее будет закрыто лицо. И вот зачем вы только старшему фильм про этих охотниц инопланетянок показали, а? Да и сам вид шлема ей почему-то не нравился, что странно, нас же за каких-нибудь косплеерш так примут, да и к моей броне же она вот совсем не подходит, а? Так вот почему, а мы не показывали, честно ответила рыжая. Угу, это совпадение, поддакнула Анна, у нас на очереди все чужие, а эта серия лишь после них будет, а затем их совместные картины. Серьезно, удивился за моей спиной очень жуткий и будто потусторонний голос, которому в моем правом ухе вторил уже вполне обычный голос самой Ильяны. Как-то слишком точное совпадение, не находите, они ж реально похожи. Пока девчонки общались, я тоже готовилась. Сняла и убрала в рюкзак за спиной свои модные, розовые очки, не забыв погладить он и рюкзак по морде и лямке, а после подняла с земли и надела себе на голову специальный глухой, костяной шлем, выданный мне сегодня муженьком, чем-то на оной у хищницы из одноименного фильма похожий. Вот только, там же скорее маска была, да, так еще и не костяная. Ну, не суть важно, ибо, как заметила заноза, он реально был похож, так еще и ничем не уступал оному из фильма, скорее уж в разы превосходил. И, наверное, еще бы позавчера я была до визга рада такой обновке, которая еще и в комплекте с шикарным костюмом с примочками шла, в частности с инвизом, как, опять же, у хищницы. А вот теперь, ну, я точно не визжала, но и не бурчала, как некоторые. Я почувствовала, как шлем соединяется со мной и с костюмом, расширяя мое восприятие и давая контроль над примочками, а после ощутила, как мое тело начало обволакивать жидкий металл Сесилии. Время нашего маленького представления почти пришло, но перед этим делом я заметила одну интересную деталь, стоило лишь взглянуть на заезжающие в крепость машины новым зрением. ХМ, рыжая. О, а какой у меня пробирающий голос теперь. Интересно, а рычать, как хищница у меня выйдет. Не знаю, кто это такая ваша хищница, но твой рык точно теперь будет пробуждать страх в сердцах твоих врагов, дитя. сообщили мне в моих мыслях. Да, Ли, а вот это уже был ответ Петры у меня в ухе. Помнится, ты нам как-то рассказывал о пуленепробиваемом негре-альбиносе с акульими зубами и большим прибором, а также его твердолобом приятеле, с которыми ты мило беседовала в борделе. Не напомнишь, как их там звали? Надгробие и кувалда, а что? Да так, просто я точно сейчас вижу первого и, кажется, второго среди приехавших клиентов. Джозеф Лоренцини, кувалда, член мафиозной семьи, входящий в МакГи. Джозеф Лоренцини, более известный как кувалда или кувалда головы, во всех смыслах любил работать головой, а посему он прекрасно понимал, как важны чистые деньги в среде, где ведется настоящий бизнес, в отличие от того же Ланни Надгробия, который, по всей видимости, в этом своем Гарлеме не потрудился получить даже среднее образование. Иначе бы тогда Надгробий точно не задавал столь глупых вопросов по типу: «А на кой надо вести ту его тучу налички каким-то там банкирам, дабы потом получить деньги назад, за вычетом неслабого такого процента, так еще и после уплаты немаленьких таких налогов?» «Эх, Ланни, Ланни», — покачал головой Джозеф, пока они ехали в бронированном фургоне к банкирам, любуясь на эту самую гору налички в сумках, и поинтересовался: «А какими деньгами, по-твоему, мой дорогой, пуленепробиваемый и белокожий друг, оплачивались услуги адвокатов и наш с тобой залог? Или ты думаешь, что в тот же офис Хагард, Чая и Беневиц можно просто прийти вот с такой сумкой полной денег, полученных с рэкета, вымогательства или очередного ограбления, а то и торговли наркотой, и кто-то из их мальчиков и девочек, партнеров, причем тех, чьи фамилии есть в названии, а то и сама Джерри Хагард, от чьей фамилии становится дурно любому прокурору, тут же побежит представлять тебя в суде и отмазывать от тюрьмы? Да будет тебе известно, Надгробие, что эта фирма в принципе не принимает наличные, да и к источникам безнала лично Хагард очень придирчиво, особенно теперь, когда она неожиданно стала представлять интересы целого рент. Ну, серьезно, как можно не знать подобных простых истин, собираясь подняться выше мелкого бандита? Это ж всем на тебя плевать лишь до тех пор, покуда ты не начинаешь сорить реальными деньгами. После чего все встречные и поперечные обязательно поинтересуются: а откуда баблишко-то? И если таким же бандитам, как и ты сам, достаточно просто сунуть ствол в рот и спустить курок, не забыв после надежно припрятать тела, то делать подобное с представителями власти обычно настоятельно не рекомендуется. Последним либо бабло как раз надо в рот совать, чтоб заткнулись и отвяли, а то и подсобили, либо справку из налоговой, что ты таки законопослушный гражданин и это и правда твои кровные, а не кровавые. Ага, 100 раз законопослушный, но работает же. Но и отмывание денег, особенно больших денег, это тоже тот еще геморрой и отдельный вид искусства. Ибо одно дело легализовать пару сотен тысяч, подправив бухгалтерию в сети своих предприятий, которые у тебя еще должны быть, а совсем другое сделать то же самое с миллионами. Ибо никто и никогда не поверит, что в какой-то там, к примеру, прачечной или даже целой сети таких прачечных умудрились заработать больше определенной суммы в год. А вот те же банки спокойно миллионами ворочают, но и тут не все так просто. Да и деньги на отмывку ты к кому попало не повезешь. Так что и процент у банкиров более чем оправдан, Ланни, в него входит и гарантия, и сервис. Вот только деньги тем для начала надо еще и привести, а это стало крайне опасным мероприятием в последнее время. Город вообще сейчас напоминал ту еще пороховую бочку, грозящую рвануть в любой момент, чему очень многое способствовало. Некоторые по мелочи, такое как безуспешная охота на пауков, которых теперь, чтоб их, аж 2 штуки, или до сих пор актуальный дефицит наемников, из-за чего в городе был наплыв самых разных новичков, которые, не зная местных порядков, порой лезли куда не следовало. Но это было реально мелочью на фоне других вещей, той же адской кухни, где продолжался раздел территории, чему активно так способствовала их местная дьяволица, то и дело избивая до полусмерти все новых и новых участников данного процесса, из-за чего, по мнению кувалды, этот район давно бы следовало переименовать в адский котел. Аналогичным котлом вскоре мог стать и Гарлем, где и так было неспокойно в последние месяцы из-за того, что Стоуксов, давних владык Черного квартала, кто-то явно собирался подвинуть, но те пока держались, ибо того же, почуявшего их кровь словно акула, Ланни, им не составило труда поставить на место и выдворить. Вот только там у них нынче появился еще один пуленепробиваемый негр, и вот откуда только вылез. Производят они их там, что ли? Так еще и этот кадр явно оказался более проблемным, нежели надгробие, особенно на фоне того, что первоначальные нападки на стоуксов никуда не делись, из-за чего дело шло к войне, а у негров войны всегда были в лучших традициях их предков-дикарей, с погромами и автоматными очередями, летящими во всех и во все стороны. Собственно, все то, что устроили те странные, залетные и чернозадные наемницы аж из Африки, которые, вроде как, пытались добраться до Безликого, через его ставленников, но закончили так же, как и сторожевые псы до них. И Кувалда был очень рад, что формально так и не перешел дорогу этому кадру. Кадру, который, по слухам, устроил текущую задницу в китайском квартале, обеспечив исчезновение мадам Гао, одной из сторожил, что держала в узде триады, а также пропажу ее партнерши по раскосости глаз и делам Нобу, которая держала под контролем уже якутс. И ладно бы этих сучек просто убили и заняли их место, но нет же, те просто пропали, как и большая часть их людей, после чего якутзы и триады начали точить свои, столь ими любимые ковыряльники, посматривая в сторону друг друга, из-за чего там все грозило свестись в скором времени к настоящей мясорубке. Хотя, там, по слухам, на замену Нобу и, якобы, заодно и Гао, приехала какая-то ква что-то там и уже начала творить какую-то дичь в лучших традициях Азии, наводя порядок путем отсекания самых горячих голов катаной, с последующей доставкой он их голов внутри подарочных коробок всем причастным и не очень, но Кувалде в подобное слабо верилось, не про отрезание голов и коробки, а про то, что эта дамочка порядок наведет, да и даже если это узкоглазая квакуша или еще кто, каким-то чудом вновь посадит всех остальных узкоглазых на цепь, то мадам Га это уж точно не заменит, ибо это старая, на минуточку, еще и значительную часть рынка наркоты и ее поставки прямиком из Китая контролировала. А это значит что? Правильно, картели, которым это не нравилось, точно захотят занять этот рынок, и не только они. Тот же Кингпин, чьим давним партнером была Гао, вот тоже не будет сидеть на месте, он уже мутит воду и собирает союзников, вероятно для того, чтобы подмять уже под себя данную нишу, из-за чего абсолютно тем же самым сейчас были заняты семьи из Магги, чьи позиции годами так или иначе ослаблял этот лысый любитель белых костюмов. И это, собственно, было одной из причин, почему сейчас Кувалда вместе с надгробием занимались столь тривиальной вещью, как охраной перевозимого на отмывку бабла, ибо целью была не только перевозка, но и переговоры с банкирами. Благородные доньи во главе с седовласой хотели, чтобы банкиры послужили мостом между семьями Магги и мексиканцами с колумбийцами, устроив встречу на нейтральной территории. И честь передать подобное послание выпала Кувалде, ибо он был крайне представительным мужчиной и умел работать головой. Ну а еще он умел быть настоящей душкой, важный навык для мужика, когда всю жизнь пробиваешься наверх в этом змеином рассаднике. Машины заехали на территорию крепости банкиров и проехали во внутренний цех для выгрузки, где их уже ждали многочисленные дамочки с оружием, которое никто ни на кого не собирался наводить, простая демонстрация власти и необходимость, ибо деньги же сюда везли тоже с оружием в руках. Машины начали разгружать, сходу отправляя сумки в соседний цех, где их должны были подсчитать и отсортировать, под пристальным вниманием обоих сторон и многочисленных камер, заодно проверив на фальшивость, стандартная процедура, ибо бывали прецеденты. Да и в среднем на 1 миллион подобной зелени всегда приходилось пара фальшивых тысяч, а как-то раз на памяти Кувалды была и пара сотен тысяч. И кто б знал, сколько говна после этого полетело на вентилятор, пока выясняли, откуда они появились в общаке. Короче, все шло нормально и стандартно, а посему Кувалда вежливо попросила встречи с браунами, банкирами, соблюдая все писанные и неписанные законы приличия. Но тут произошло это. Вначале вдруг начали опускаться бронированные перегородки на воротах позади машин, а затем и аналогичные ставни на немногочисленных окнах. Что за? Чему явно удивилась местная руководительница, которая тут же активировала у себя рацию. Диспетчерская, прием, кто приказал активировать защиту? Мэм, они сами нача, пышаша, мэм, у нас, пышашаша, раба, пышашашаша. Последовал, а затем оборвался ответ, сменившись стойким белым шумом. Повторите, диспетчерская. Но в ответ в рации был лишь шум, а ставни и ворота к тому моменту уже были наглухо закрыты, после чего неожиданно погас свет, погрузив все помещение в непроглядную темноту. Темноту, в которой было прекрасно слышно, как где-то 7 десятков вооруженных баб, из которых лишь 2 десятка были бойцами МГГИ, хватается, снимает с предохранителей и наводит черт знает на кого и что свои многочисленные пушки. И кто и на кого их навел, стало понятно сразу же, как зажглись первые фонарики и телефоны. Так, спокойствие, главное спокойствие, дамы. Начал тут же успокаивающе говорить Кувалда, показывая свои пустые ладони. Давайте не будем нервничать. И я сразу заявляю, это не мы. Да это же ваша защита активировалась. А поэтому все мои девочки сейчас опустят оружие. Я сказал опустит. И ты, Ланни, тоже. Я тебе не девочка, Кувалда. Прорычал Альбинос. А мне сейчас насрать, надгробие. Опусти ствол, пока я тебе его в задницу не засунул. Молодец. Кстати, а это только у меня на мобиле связи нет, как оказалось, не только у него. И не только он был полностью не в курсе, что здесь происходит, ибо тот же свет, как вскоре выяснилось, тут пропасть вот вообще не мог. У них тут была своя подстанция и аж целых 2 запасных источника питания, которые даже в случае аварии или выключения во всем городе света, как это было на той неделе, должны были включиться почти мгновенно. Красная кнопка тоже не работает, мэм, отрапортовала одна из людей-банкиров, явно бывшая военная, как и многие тут. Красная кнопка, спросил Кувалда у местной начальницы. Вызов полицейского спецназа, ответила, все сильнее и сильнее мрачнеющая и нервничающая женщина, которая уже приказала своим людям рассредоточиться и отправила нескольких человек проверить остальные посты и вообще происходящее в здании, в котором пока с виду все было тихо. Впрочем, как с виду было тихо и за его пределами, те же выстрелы бы здесь было слышно, но их не было. Учти, Кувалда, если сейчас выяснится, что... Договорить она не успела, а замерла в тот момент, как все обширное помещение заполнил странный звук, чем-то напоминающий некое мурлыкающее рычание, услышав которое все присутствующие вновь ощетинились оружием, благо в этот раз наведя его не друг на друга, а в поисках источника звука, не находя его, хотя сам звук и не думал пропадать, что лишь сильнее заставило всех вокруг начать нервничать и чуть ли не паниковать. Да и у самого Джозефа от этого звука забегали табуны мурашек по спине и встали волосы явно аж на заднице. Что-то с этим рычанием явно было не так. Светите не только на стены, но и на потолок, бестолочи. Или вы забыли, что в городе орудует парочка присмыкающихся, что любит нападать именно оттуда и из темных углов. Выдал Кувалда, после чего странное рычание вдруг сменилось жутким смехом, а затем и не менее жутким голосом, который, казалось, исходит отовсюду. Пауки не присмыкающиеся, а членистоногие, лобастик, сказал этот голос менторским тоном и вновь рассмеялся, после чего опять заговорил. И вам сегодня не повезло, ибо я не одна из пауков, я хуже, намного хуже, я мсти, выдал голос с рычащими нотками и конец его фразы потонул в звуках выстрелов, множество выстрелов, ибо вслед за первой сорвавшейся дурой, по траектории ее пальбы начали работать и остальные, и палили эти дуры по пустоте на потолке. «Прекратить огонь, идиотки! Там же никого нет!» – заорал Кувалда, перекричав аналогичную команду местной начальницы. Выстрелы стихли, как и перестали сверкать их вспышки во мраке, разгоняемом светом множества фонариков, которых было явно маловато, чтобы найти обладательницу жуткого голоса, что вновь заговорила. «У-у-у, какие вы все тут нервные! Того и гляди, друг друга перестреляйте! Или вы уже...» Произнесла невидимка и помещение вновь заполнил звук странного смеха, а затем рычание, почему-то, пробирающего до костей. И тут-то все и заметили, что несколько бойцов с обеих организаций уже лежит плашмя на земле, и, как показал быстрый осмотр, их задели далеко не свои и даже не пули, а какие-то длинные иглы, что торчали у них то тут, то там. После чего Кувалда обнаружил, что парочка аналогичных игл лежала у него под ногами. Они не смогли пробить его сделанный на заказ у закройщицы костюм, что логично, его бы и обычная автоматная пуля не взяла, из-за чего Кувалду теперь тоже при желании можно было назвать пули непробиваемым, как и надгробие, во вполне обычном костюме которого вот тоже нашлась парочка торчащих из оного игл, что попросту не смогли пробить кожу альбиноса. Внимание, эта тварь использует отравленные иглы, и она ими стреляла с той стороны, проревел Кувалда, указал направление, откуда прилетели иглы, а затем направился к автомобилю, в котором он предусмотрительно оставил свое новое оружие и игрушки производства Тинкера. По пути к нему присоединился Иланни, покуда голос вновь заговорил. «У-у-у, что уже уходишь, Лобастик. И кстати, спасибо, за что кувалду поблагодарили, стало понятно сразу же, ибо все местные дуры дружно начали пытаться найти невидимку с той стороны, на которую он указал, вот только эта тварь явно уже была с противоположного направления. Раздалось несколько вскриков, звуки падения тел, а затем и очередные выстрелы, явно наугад пытающиеся попасть по невидимой или очень хорошо прячущейся в темноте сучке. И судя по очередной порции жуткого смеху и рычанию, никто по ней так и не попал. Так что кувалда поспешил к машине, собираясь проверить, насколько на самом деле сучка невидима. После надругательства над собой Илон ни одной членистоногой и очередного выхода на волю, кувалда пораскинул мозгами, перетряс связи, растряс кубышку, занял удони и отправился за покупками. Вначале к закройщице за пуленепробиваемым костюмом, а затем он разметил заказ и у Тинкер, на ее или его Тинкер Тех. Никто не знал пол данного умельца, да и не встречался никогда с ним лично, слишком уж осторожный это был человек, но свое очень дорогостоящее дело Тинкер знал, исправно поставляя свои игрушки всем, кто готов за них заплатить. Очень и очень много заплатить. Много, но вполне оправданно, ибо у кого еще можно было бы купить в этом городе не какой-нибудь там автомат или даже гранатомет, а пару силовых кастетов, реактивный ранец или нечто более экзотическое, например, реактивный скейт, а то и настоящий плазменный пистолет, ну или полноценный и полностью рабочий экзоскелет, который бы было легко скрыть под не менее дорогим костюмом от закройщицы. Собственно, кувалда купил у Тинкера именно такой экзоскелет, позволивший ему не уступать в силе альбиносу, пару замечательных автоматов, стреляющих черт знает чем, но прошивающих, или правильнее сказать прожигающих этим плиту из высококлассной стали толщиной в добрые 2 сантиметра. А еще он приобрел у Тинкера специальные беруши, способные уберечь слух от шумовой гранаты, ну и пуленепробиваемый многоспектральный визор маску на лицо. А вот надгробие ограничился лишь покупкой столь ему понравившиеся рельсы. И не то чтобы прогадал, ибо, как оказалось, его рельсотрон может и был малозарядным, всего 3 патрона, а также весьма крупногабаритным даже для такого амбала как Ланни, так еще и заряжать и перезаряжать его было тем еще геморроем, но зато с ним при желании можно было даже попробовать и против кингпиновского носорога, целого танка, а то и самой железной леди выйти. Что уж говорить о какой-то там паучихе или невидимке с отравленными иглами, невидимке, которая на проверку оказалась и правда невидимой, но не настолько, как она, наверняка, надеялась. «Ну привет, невидимая сучка», — оскалился кувалда, когда, оглядевшись и пару раз попереключав фильтры на маске, все же заметил ее силуэт, на который он тут же нацелил свою пару высокотехнологичных автоматов, после чего нажал на их спусковые крючки. Автоматы не имели отдачи, но их снаряды все равно достаточно значительно разлетались, из-за чего о большой точности говорить не приходилось уже на отметке в 30 метров, однако это легко перекрывало количество синеватых сгустков, а также их убойность. Тем более, что конкретно сейчас цель оказалась гораздо ближе 30 метров. «Уа, а ты, оказывается, глазастый, толстолобик», — сказал жуткий голос, ставший теперь вполне видимой цели. «Да вы издеваетесь», — пробормотал обескураженно кувалда, когда увидел, как его заряды не превратили в малость прожаренное решето невидимку, а стали будто растекаться по какой-то, вспыхнувшей перед сучкой золотистой пленке. Да и сам вид этой сучки был не менее странным. Обладательница жуткого голоса и еще более жуткого рычания была одета в странный, будто хромированный и литой костюм, на фоне которого очень сильно контрастировал жуткий шлем, словно сделанный из пожелтевшей кости какой-то инопланетной твари. А еще эта сучка оказалась очень быстрой и прыткой, ибо не прошло и пары мгновений после первых попаданий, как ее словно ядро метнуло на одну из местных колонн, в которую она вцепилась, появившимися на ее руках и ногах лезвиями. После чего сука укрылась за оной колонной от обстрела кувалды и свинцового дождя всех остальных присутствующих, наконец-то очнувшихся от данного зрелища. «А-а, это же хищница! Убейте ее, пока она не убила нас!» — закричала какая-то дура на грани истерики. «Убить хищницу!» — поддержала ее вторая. «Пристрелить хищницу!» — а затем и третья. «А-а, это хищница, мы все умрем!» А вот эта четвертая явно уже, почему-то, впала в истерику. Но лично кувалду в этот момент волновало не это, а: «Ланни, вот какого хрена ты стоишь и залипаешь? Ну так хищница же, хуищница, тебе твоя рельса в руках на что? Убей ее, Несмотря на свои размеры и совсем немалый вес, рельса стреляла почти без отдачи, да и звук выстрела у нее, честно говоря, не впечатлял от слова совсем, а вот его результат. Посыпаемую свинцом бетонную, армированную колонну буквально разнесло в пыль, а за ней и вторую, а после и стену за ними, создав вонной дыру диаметром где-то в четверть метра и впустив через нее в помещение свет полуденного солнца, задорно подсветивший, поднятую в результате выстрела рельсы пыль. «Я убил хищницу, эй, кто-нибудь там видит светящуюся, зеленую кровь?» Поинтересовался Ланни в повисшей после выстрела его рельсы тишине, которую развеял очень и очень жуткий протяжный свист, на смену которого пришел все тот же жуткий голос хищницы, словно раздающийся отовсюду. «Знаете, а это было и правда близко, девочки и мальчики. И кажется, мне стоит перестать с вами играть и тянуть время. Ожидание прихода своих подружек, которые еще не закончили с вашими товарками на улице. Подружек, она тут не одна, мы все умрем. Молчать, истерички. Она на потолке», — заорал Кувалда, наконец вновь заметив эту тварь, вцепившуюся в потолок странными отростками с лезвиями, словно выросшими из ее костюма. Но было уже поздно, ибо сверху уже падали светошумовые бомбы, после оглушительного взрыва которых начался окончательный и форменный хаос. Следом за светошумовыми полетели и дымовые, и с явно слезоточивым газом, а после и с какой-то липкой, белой дрянью, подозрительно похожей на паутину одной членистоногой, пошли. По сути, это почти неуловимая, хоть уже и вполне видимая тварь, начала, задорно смеясь, носиться над ними в темноте, этими своими странными скачками, по пути вцепляясь в потолок и стены щупальцами, заодно раскидывая в полете бомбы, а также осыпая всех внизу отравленными иглами, выпускаемыми ею с рук. И будто было мало лишь этого, но в дыму, заполнившем тут почти все, среди паникующих и местами уже выбывших, ничего не видящих или просто оглушенных людей, еще начал то тут, то там мелькать какой-то прыткий, белоснежный силуэт.